Глава 11. «День прошел, а я все еще жив», – буркнул Борис, процитировав слова из песни, которую исполнял Анатолий Крупнов. «Кстати, я засек», – сказал Виталий. «День тут длится 10 часов, как и ночь». Они сидели за столом на веранде. Виталий курил трубку. Борис лениво водил ложечкой в кружке с почти допитым чаем. Сумерки полностью скрыли горизонт. Недвижимое светило в небе достигло предела тусклости. Из дома иногда доносился звонкий голос капельки. После ужина Марина с дочкой и Валерий с Вероникой собрались в гостиной и теперь о чем-то разговаривали в свете керосиновой лампы. Борис одним глотком допил чай и уже собирался отправиться в дом, но вдруг застыл, едва поднявшись с лавки. Шелест. Снова этот звук, словно сухая листва шуршала. «Кажется, начинается», — поморщился Виталий. Борис подумал, что лучше бы он молчал. Приятель произнес эти слова так обреченно, будто с жизнью прощался. В пустоши замелькали тени. Сумерки оживали. Вдалеке прокатывались песочные волны, будто кто-то колыхал исполинское черное покрывало. Шелест усилился, а потом все резко стихло. Тени и волны исчезли. Пустыня снова стала похожа на мрачный фотоснимок. Из дома вышли Марина с капелькой. Валерий и Вероника остались в гостиной. Будто испуганные зверьки, они настороженно глядели в окно, держа друг друга за руки. Тишина. Тяжелая тишина. Борис чувствовал, как она давит, стискивает невидимыми лапами, мешает дышать. И даже сердце замерло, и мысли как будто застыли под гнетом абсолютного беззвучия. Но одна мысль все же ворочалась в голове. Это тишина перед чем-то. Она как занавес, который вот-вот поднимется. И занавес поднялся. Тишина словно бы схлынула, ее жуткое давление прекратилось. Под аккомпанемент монотонного шелеста в сумерках начали появляться люди. На этот раз не темные силуэты с размытыми очертаниями, а вполне четкие фигуры людей. Мужчины, женщины, дети. Их было сотни. Они возникали словно бы ниоткуда, подходили к периметру и застывали, как будто не в силах пересечь границу. «Люди из пустыни!» — выдохнула капелька. «Те, о ком Зоя говорила!» Марина крепко прижала ее к себе. Так ребенок прижимает плюшевого мишку, когда страшно. Виталий выронил дымящуюся трубку и даже не заметил этого. Он открывал рот, силясь что-то сказать, но не мог выдавить и звука. Борис поймал себя на том, что сжимает кружку настолько сильно, что она вот-вот лопнет. Он сделал глубокий вдох, медленный выдох, затем спустился с веранды и встал рядом с Мариной и капелькой. В пустыне, позади сумеречных фигур, начали появляться фосфорисцирующие мазки. Это было похоже на излучающие бледный зеленоватый свет ручейки, которые возникали и исчезали на черном песке. То там фосфорисцирующая ленточка мелькнет, то тут. Раздался голос. «Мы пришли, чтобы вам помочь. Вам всем. Не нужно нас бояться. Без нашей помощи вас ждет смерть. Мы желаем вам добра. Верьте нам». Голос был громкий и какой-то шелестящий. Он походил на шум ветра в трубе. Этот голос доносился словно бы сразу отовсюду, и было неясно, женский ли он, мужской ли. «Мы не причиним вам зла. Идите к нам. Не бойтесь нас. Не бойтесь». Деревенские выходили со своих дворов. Кто-то глядел на людей за периметром с надеждой, кто-то со страхом и недоверием. Прапор топтался возле калитки. Маргарита с Валентиной проследовали мимо дворов и застыли на дороге, глядя на будто бы выросший в пустоши чистокол из людей. Гена прильнул к окну. Он бормотал возбужденно. «Что за хрень? Что, мать вашу, это за хрень?» Баба Шура шептала слова молитвы, выглядывая из-за низенькой ограды. Кирилл медленно приближался к границе пустоши, но потом остановился, не дойдя метров 10. Кеша сидел на скамейке возле своего дома, улыбался и шептал. «Наконец-то! Наконец-то! Ты ведь там, мама, я чувствую! Ты там!» «Не бойтесь нас!» — продолжал громко шелестеть голос. «Идите к нам! К нам! Мы хотим помочь!» Борис вышел со двора, посмотрел влево, вправо. Пустынные люди растянулись по всему периметру, но, похоже, самое большое их скопление было здесь, на границе поля и черного песка. Он осторожно, пытаясь усмирить внутреннюю дрожь, пошел вперед. За ним последовал Виталий. Марина с Капелькой остались у ворот. «Мы вам поможем», звучало в сумрачном пространстве. «Мы не хотим, чтобы вы погибли. Примите нашу помощь. Идите к нам. К нам». Борис приближался к этим людям медленно, словно опасаясь наступить на мину. Теперь он мог хорошо их разглядеть, и то, что видели его глаза, ему вовсе не нравилось. Люди за периметром дружно открывали и закрывали рты, словно участники огромного хора. Их голоса звучали в унисон, и казалось, что это один единственный громкий шелестящий голос. «Идите к нам! Идите! Не бойтесь нас!» Люди выглядели абсолютно бесцветными, и сумерки тут были ни при чем. Они казались персонажами из фильмов начала 20 века, когда качество пленки оставляло желать лучшего. Монохромные люди, мрачные, как древние надгробия. А их глаза... У Бориса возникла ассоциация с пустыми, темными, обезвоженными колодцами. Эти глаза пугали. От них хотелось отвести взгляд и забыть об их существовании. «Мы поможем вам. Примите нашу помощь. Идите к нам». Борис обратил внимание, что многие люди были облачены в одежды ушедших эпох. Какие-то сюртуки, камзолы, вычурные платья, рубахи с манжетами, костюмы с кружевными оборками. А кто-то был в драных кафтанах, в нищенской рванине. Он заметил с десяток человек в военной форме, которую, пожалуй, носили солдаты еще при царе Горохе. Были люди в морской форме, вполне современной. «Идите к нам! Все идите к нам!» Деревенские потихоньку собирались в поле, но идти к бесцветным людям никто и не думал. «Ты веришь им?» – прошептал Виталий. Борис перевел на него взгляд, нахмурился. «Кажется, нет. Не знаю. Они жуткие». «Согласен. Жуткие. Но ведь твоя сестра сказала, что мы не должны их бояться. Помнишь?» Борис ничего на это не ответил. Он был в полном смятении. Да, Зоя якобы сказала, что их не нужно бояться. Капелька исправно передала ее слова. Но он глядел сейчас на этих людей, и они казались ему демонами из страшных снов. И его одно радовало. Они, очевидно, не могли пересечь периметр. А сам он к ним подходить не собирался. Ни за что. Сумеречные люди вдруг, как по команде, вытянули руки. «Идите к нам! Дотроньтесь до нас! Почувствуйте наше тепло! Мы отведем вас в безопасное место, где вы будете счастливы. Идите к нам. Мы вчера уже помогли одной из вас. Смотрите, смотрите. Она жива, и ей хорошо». Монохромная толпа расступилась, и из сумерек будто бы выплыла Анфиса. Деревенские заохали, загомонили, кто-то плюхнулся на траву. На Анфисе был халат поверх ночной рубашки, волосы растрепаны. В таком виде она и убежала вчера в пустошь. Но все же молодая женщина изменилась. Блеклая стала, как отражение в мутном зеркале. И даже халат ее утратил былую яркость. Как и у остальных людей по ту сторону периметра, глаза Анфисы напоминали стекляшки, за которыми скрывается бездонная пропасть. В них не было ни малейшей искры осмысленности. Женщина подошла к границе. Несколько секунд мышцы на ее лице подергивались, и это было похоже на нервный тик, но также казалось, что она неумело пытается отобразить какую-то эмоцию. И в конце концов у нее получилось. Губы сложились в улыбку. В тот же миг улыбнулись все остальные бесцветные люди. Одновременно, словно у них был один разум на всех. Улыбки на серых лицах выглядели неестественно, чуждо и даже зловеще, будто какая-то посторонняя сила растянула сотни ртов, приподняла уголки губ. «Я жива!» — сообщила Анфиса деревенским. «Вы видите, что я жива!» Ее голос был громким и походил на шелест листвы при сильном ветре. «И я больше не безумна! Вчера мне было так плохо! А сейчас я счастлива! Меня спасли, излечили! Вы тоже должны спастись! Идите к нам! Не бойтесь! Идите к нам!» Дружно подхватили сумеречные люди. За их спинами на черном песке продолжали возникать и исчезать фосфоресцирующие ручейки. «Почему вы боитесь?» На лице Анфисы появилась жуткая пародия на удивление. «Мы же видим, что вы боитесь! Это неправильно! Вы не должны бояться! Не должны!» Деревенские молчали. Никто больше и шагу не сделал в сторону пустыни. Бесцветные люди своими призывами хотели добиться доверия, но получили обратный эффект. Анфиса повернулась всем корпусом, вперев пустой взгляд в Маргариту, которая вместе с Валентиной стояла метрах в 30 от границы. «Вчера спаслась не я одна», — прошелестела Анфиса. «Кое-кто очень хочет встретиться со своей хозяйкой. Маленькая белая собачка очень соскучилась по своей хозяйке». Из сумерек появилась Биба. Медленно переставляя лапами, она подошла к Анфисе, вильнула хвостом. «Позови свою хозяйку», — попросила Анфиса. «Позови, позови», — сказали сумеречные люди. Биба тявкнула пару раз, и этот звук больше был похож не на собачий лай, а на карканье вороны. Маргарита прижала ладони к щекам и подалась вперед. «Бибочка! Моя Бибочка!» произнесла она тонким голосом, в котором слышались плаксивые нотки. Взглянула на Валентину. «Это ведь Биба! Это моя Биба!» Собачонка еще раз тявкнула, надсадно, как-то вынужденно. «Лучше не подходи к ней, Марго», — предостерегла Валентина. «Она какая-то не такая». Маргарита захлопала мокрыми от слез глазами. «Но это же моя собака!» В ее голосе звучало возмущение. «Это моя Биба! Ты же видишь, Валь! Она зовет меня!» Люди по ту сторону границы произнесли. «Подойди к ней! Она соскучилась!» «Подойди и забери ее. Она хочет, чтобы ты ее погладила». И снова одновременные кукольные улыбки на сотнях лиц. «Подойди. Ты ведь хозяйка». Маргарита приблизилась на несколько шагов, позвала. «Бибочка, иди ко мне. Ну уже, девочка». Собака оставалась за периметром. Лишь хвостом вяло вильнула. Валентина, превозмогая страх, быстро подошла к Маргарите, схватила ее за руку. «Не подходи к ней, прошу, не будь дурой. Ты же видишь, тут что-то не так». К ним подошли Борис и Виталий и тоже принялись отговаривать. Баба Шура истерично выкрикнула издалека. «Это не люди! Вы посмотрите на них! Это же не люди. Я вижу в них зло. Не приближайтесь к ним. Они утащат вас в ад. Деревенские загомонили. Кто-то начал отступать к дворам. Некоторые скрылись в домах. Марина прижала к себе капельку и нервно гладила ее по голове. «Неправда!» — зашумели бесцветные. Их лица одинаково задергались. «Мы пришли, чтобы помочь. Мы спасли Анфису и собаку. Идите к нам! Не бойтесь!» Биба тявкнула. Маргарита посмотрела на Валентину с недовольством, высвободила руку, проговорила капризно. «Я должна ее забрать! Она ждет! Это моя собака!» Бесцветные отошли от баллонки на приличное расстояние, как бы показывая, что не замышляют никакой агрессии. «Иди, не бойся, твоя собака ждет тебя. Она соскучилась». «Я должна», — упрямо заявила Маргарита. «Я просто возьму Бибу и сразу же вернусь». Валентина беспомощно развела руками, потупила взгляд. Борис с Виталием мрачно переглянулись, но ни слова не произнесли. «Не приближайтесь к ним!» — снова выкрикнула баба Шура. «Они утащат вас!» — она поперхнулась, раскашлялась. Маргарита подошла к периметру, оглянулась, словно ожидая, что кто-нибудь последует за ней, но никто с места не сдвинулся. Она зашагала дальше, делая маленькие шажки. Сумеречные люди отошли еще от собаки, будто говоря: «Смотри, мы не собираемся нападать. Не бойся нас». Маргарита приблизилась к границе, позвала жалобно. «Бибочка, ко мне! Ну иди же, пожалуйста, девочка! Почему ты не идешь? Это же я! Пойдем домой, я тебе что-то вкусненькое дам». Собака уселась на черный песок. Подходить она не собиралась. Маргарита опасливо поглядела на сумеречных людей, затем, крадучись, готовая в любую секунду броситься прочь, пересекла границу. «Ах ты моя собачка! Моя Бибочка!» Она взяла ее на руки, сразу же вскрикнула, разжала пальцы. Биба шлепнулась на песок, отбежала, тявкнула. Маргарита, морщась от боли, быстро вернулась обратно за периметр. Направилась к Валентине, Борису и Виталию. Те двинулись ей навстречу. «Жжется!» — чуть не плача сказала Маргарита. «Больно!» «Что случилось?» — выпалила Валентина. «Марго, что произошло?» «Я взяла ее, а она... Мне руки обожгло!» — всхлипнула Маргарита. Она уставилась на свои ладони. На них были видны темные пятна. «Что это?» «Я взяла ее на руки, и меня обожгло. Мне нужна вода. Я должна вымыть руки». «Пойдем, Марго, пойдем». Валентина потянула ее в сторону домов. Борис посмотрел на сумеречных людей и подумал, что баба Шура была права. Они, может, и не демоны из ада, но подходить к ним нельзя ни в коем случае. Хотя он и так не собирался. «Мы не виноваты», — заговорили бесцветные. «Этого не должно было случиться. Мы не хотели ей навредить». Но едва ли кто-то из деревенских им теперь верил. Борис посмотрел на Виталия. «Лучше нам ночь дома переждать. Как думаешь?» «Согласен, Борь». «Не бойтесь нас», — шелестело сумеречное пространство. «Вы погибнете, если мы вам не поможем. У вас закончится вода и еда, и вы умрете. Идите к нам. Больше не будет никакой боли. Мы обещаем». Борис с Виталием развернулись и зашагали по полю прочь от периметра. Наступила тишина, но продлилась она недолго. Прозвучал голос. «Борис! Боря! Братик! Пожалуйста, не уходи!» В голове Бориса резко помутнело. Грудь словно железным обручем стянула. Он застыл на месте. «Вернись, Боря, не уходи! Я так мечтала тебя увидеть!» Голос был шелестящий, но все же в нем пробивались звонкие детские нотки, и он доносился не отовсюду, а сзади. Посмотри на меня, Боря! Я здесь!» Борис непроизвольно зажмурился, медленно повернулся, чувствуя, как на затылке волосы шевелятся. Постояв так несколько секунд, он разомкнул веки. Зоя стояла там, за периметром. Маленькая фигурка в светлом платье. Такой Борис и помнил сестренку. Почти такой. Ведь сейчас она была блеклой, как облако в пасмурный вечер. «Подойди ко мне, Боря! Я так скучала! По тебе скучала! По маме с папой! Подойди! Я хочу вблизи посмотреть на тебя!» «Не стоит!» — буркнул Виталий. Борис прошептал дрожащим голосом. «Знаю, Виталь, знаю. Это не она. Или уже не она?» Зоя призывно вытянула руки. «Подойди! Прошу! Это же я, твоя сестренка! Неужели ты не узнаешь меня? Помнишь, как я тебя называла, когда совсем крохой была? Боя! Боя! Боя! Иди ко мне, Боя! Тебе не нужно бояться! Боя! Мы снова будем вместе! Братик и его маленькая сестренка!» «Подойди! Подойди!» — зашелестело пространство. «Не бойся, Боя! Тебе не нужно бояться!» Снова раздался крик бабы Шуры. «Все должны молиться! Прямо сейчас! Просите Боженьку, чтобы чудовища исчезли! Молитесь!» Борис с Виталием как-то бездумно осенили себя крестным знамением. «Иди ко мне, Боя!» — не унималась девочка в светлом платье. «А помнишь, у меня песенка любимая была?» Она запела. «Мы едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья. Мы едем, едем, едем. Ты помнишь, Боя, помнишь?» «А я все помню, я ничего не забыла. Помню, ты должен был присматривать за мной, как старший брат. Все старшие братики должны присматривать за своими маленькими сестричками, чтобы с ними не случилась беда. Я играла во дворе, но тебя не было рядом, ты не присматривал. И я очутилась здесь. Но я не виню тебя, нет, Боря, ведь теперь все хорошо, я счастлива. И я хочу, чтобы и ты был счастлив. Подойди же ко мне, прошу тебя, подойди, братик!» Бориса трясло. Он хотел подойти, его тянуло как магнитом к периметру. Но оставшаяся частичка здравого смысла вопила в панике. «Нет, нет, нет, это не Зоя, это кто-то, кто притворяется Зоей!» Баба Шура опять что-то кричала, но для Бориса все звуки слились воедино, и он как будто потерялся во времени и пространстве. Впрочем, быстро пришел в себя, тряхнул головой, услышал встревоженный голос Виталия. «Ты как, Борь? Ты как?» «Нормально», — просипел Борис, после чего окончательно взял себя в руки и сказал уже уверенно. «Нормально, Виталь. Тебя так затрясло, я думал, удар хватит. Пойдем в дом, нечего здесь делать. Пойдем». «Не уходите!» Воздух всколыхнулся от громкого шелеста сумеречных людей. «Слушайте все! Слушайте нас! Через 15 минут на ваши дома рухнет огромный самолет. Слышите его рокот? Он приближается!» Действительно, послышался рокочущий звук, похожий на шум реактивных двигателей самолета. «Кто-то желает уничтожить вас!» — уверяли сумеречные люди. «Кто-то очень злой и жестокий. Он собирается обрушить самолет на ваши дома. Вы не сможете укрыться в своих подвалах. Сгорите все до единого. Но мы знаем, как вам спастись. Смотрите, смотрите, мы сделали это для вас». Они расступились. По всему периметру начали расти какие-то сооружения. Черный песок стекался к их подножью и служил строительным материалом. Обозначились четкие очертания, углы, вспыхнули фосфорисцирующим зеленоватым светом буквы. Убежище. Сооружений было много, они находились друг от друга на небольшом расстоянии и походили на вход в метро. «Там вы можете спрятаться. Это надежное убежище», — с пылом шелестели бесцветные. «Бегите, пока не поздно. Прячьтесь. Верьте нам. Мы не хотим, чтобы вы погибли. До крушения самолета осталось 10 минут». Рокот двигателей становился громче с каждой секундой. Далеко в небе показалось нечто черное, огромное. Кто-то из деревенских пронзительно закричал. Все высыпали из домов. Некоторые заметались в панике. Борис с Виталием пятились, с ужасом глядя на ревущую тень в небе. Стоя возле ворот, Марина принялась горячо убеждать Капельку и себя. «Это все не по-настоящему. Это какой-то обман!» Капелька порывисто кивала, в ее глазах плескался страх. Кирилл забежал в свою мастерскую, забился в угол, зажал уши ладонями и закрыл глаза. Он чувствовал себя так, словно ему вкололи какую-то наркотическую гадость, и теперь у него галлюцинации. Баба Шура обессиленно опустилась на землю возле ограды, прижала ладони к голове. Ей было плохо. Перед глазами расплывались черные круги, воздуха не хватало. «Слышите?» — голосили бесцветные. «Он уже близко! Спешите! Осталось совсем мало времени! Если не спрячетесь в убежищах, погибнете, заживо сгорите! Это страшная, очень страшная смерть! Спешите!» Тень в небе увеличивалась. Теперь можно было отчетливо рассмотреть очертания самолета. Но эта ревущая штука раза в три превосходила размером обычный пассажирский авиалайнер. Рухнув, такая махина просто-напросто уничтожила бы островок с домами. На крыльях бешено пульсировали зеленоватые навигационные огни. Иллюминаторы и кабина пилотов излучали инфернальный призрачный свет. Бесцветные отступили от периметра и исчезли, будто в сумерках растворились, но их голоса все еще доносились. «Спасайтесь! Верьте нам! Времени осталось мало! Спешите в убежище!» «Он летит на нас!» — заверещала какая-то женщина, словно только сейчас заметив черную громадину в сумрачном небе. Рокот усиливался, от этого звука воздух дрожал. Самолет накренился, подался в сторону круглого островка, затем сделал резкий вираж, от которого у обычного самолета, возможно, крылья оторвались бы, и, как исполинская хищная птица, начал облетать территорию людей. Борис с Виталием подбежали к Марине с Капелькой. Со двора выскочили Валерий и Вероника. «Я им не верю!» — выкрикнул Виталий. «Это какая-то уловка!» Он вскинул руку, указав на тень в небе. «Это чертова уловка!» Самолет летел противоестественно медленно, как в тягучем сне. Он сужал круги, будто бы пытаясь сказать: «Я всего лишь оттягиваю вашу гибель, люди. Я наслаждаюсь вашим страхом. Но скоро от вас и следа не останется». На мгновение громадное крыло скрыло туманное светило, будто глаз моргнул в небе. «Мы не должны прятаться в эти убежища», — решительно заявила Капелька. «Там что-то плохое, я чувствую. Зоя из сна обманывала меня. Теперь я это поняла». Неподалеку раздался женский крик. «Бежим, бежим, спасайтесь!» Три человека, включая пухлого мальчугана, мчались по полю к периметру. Через секунду к ним присоединились еще двое. Все пятеро пересекли границу. Нырнули один за другим в одно из убежищ. «Они не могут зайти на нашу территорию», задумчиво глядя в землю перед собой, пробормотал Борис. Ему неожиданно вспомнился летающий гроб из фильма «Вий». Гроб с паночкой пытался пробиться сквозь круг, в котором Хама Брут читал молитвы. Пытался, но не смог. Борис встрепенулся и выкрикнул. «Они не могут сюда зайти. Все, что там, не может оказаться здесь. Ты прав, Виталь, это уловка». «Откуда ты знаешь?» — взвизгнула Марина. «Откуда?» «Я не знаю». Борис вперил в нее суровый взгляд. «Я в это верю». Его голос звенел от напряжения. «Ни в какие убежища мы не станем прятаться. Кто-то из вас попытается, я остановлю, так и знайте. Вцеплюсь зубами, но остановлю». Все посмотрели на него так, будто видели его впервые. В их глазах горел благоговейный страх. «Нам хотя бы в подвале нужно укрыться», — заявил Валерий. «Просто чтобы не видеть». «За мной», — скомандовал Виталий, бросившись во двор. За ним побежали Марина с Капелькой и пожилая пара. Борис остался. Как заклинание он принялся повторять. «То, что там, не может оказаться здесь. То, что там, не может оказаться здесь». Откуда взялась эта твердая уверенность? От страха? Или какая-то частичка сознания знала правду? И ведь никакой внутренний голос не требовал бежать в эти убежища. И даже паника отступила. Ну вот же, кружит черная махина. Она сейчас рухнет и... Нет, никакой паники. Даже как-то неожиданно спокойно стало. Словно монструозный самолет был всего лишь изображением на экране кинотеатра. Борис уселся на землю. Курить хотелось. 3 года как бросил, но сейчас с удовольствием сделал бы несколько затяжек. Он сорвал сухую травинку, сунул в рот. Самолет замерцал, исчез, потом снова появился. Борис фыркнул. «Я прав. Я прав, черт бы меня побрал». В сотнях метров от него на скамейке сидел прапор с картонной коробкой на коленях, в которой находилась галка. Он гладил птицу и бормотал. «Не бойся, звездочка, не бойся». За последние 10 минут он выпил целую флягу самогона, и теперь его глаза пьяно блестели. Гена в своем доме забился под кровать, свернулся калачиком. Он мелко дрожал и думал о том, что нужно было бежать в эти убежища, как и говорили те мрачные уроды. Но теперь уже поздно. Страх полностью лишил его сил. Он заскулил и обмочился. Баба Шура не могла подняться. Ноги отказали. Да и голову словно тисками сжимала. Она так и сидела, прислонившись к ограде. С ее губ срывались невнятные слова молитвы. Самолет, сделав очередной круг, устремился прямиком к острову. Теперь он летел быстро, будто вырвавшись из оков замедленного времени. В иллюминаторах и кабине пилотов пульсировал фосфорисцирующий свет. Навигационные огни мигали, как глаза чудовищ. Рев стал оглушительным. Дребезжали стекла в окнах, трепетала уцелевшая листва на кустарниках и деревьях, дрожала вода в пруду. Черная махина стала еще больше. Она расширялась, раздувалась, крылья вытягивались. Еще несколько мгновений, и самолет пересечет периметр. Но он замерцал и исчез. Как будто кто-то выключил гигантский телевизор. И рев прекратился. Борис выплюнул травинку, поднялся и выкрикнул с презрением. «Лживые уроды! Что еще придумаете, а? Что, мать вашу?» В пустоши начали появляться сумеречные люди. Раздался шелест их голосов. «Мы остановили самолет. Это было сложно, но мы справились. Все, чтобы помочь вам. Вы должны быть нам благодарны. 5 из ваших теперь с нами. Им больше не страшно. Они счастливы. Подойдите к нам. Мы хотим помочь». «Лживые уроды», — повторил Борис и плюнул себе под ноги. Он больше не боялся этих сумеречных людей. Гнев не позволял. Вперед вышли те 5, что укрылись в убежище. Теперь они выглядели так же блекло, как и остальные бесцветные. И одежда их стала тусклой, и волосы. «Мы боялись, как и вы», — — заговорили они. «Но теперь страха нет. Нам еще никогда не было так хорошо. Подойдите, возьмите нас за руки». Деревенские с опаской выглядывали из окон. Некоторые выходили из домов и принимались прощупывать взглядом небо. Не приближается ли еще какая-нибудь летающая махина?